Часть первая. Глава первая. Косарев. Это был довольно тучный человек, хотя довольно слишком мягко сказано. Громадина. Лично я сравнил сей экземплярчик с Ниро Вульфом. Даже подумывал спросить у него, а не выращивает ли он в свободное от заколачивания бабок время орхидеи. Но скоро данное желание у меня пропало. После того, как он барственным жестом руки позволил мне сесть напротив него. Потом он толстыми сосисочными пальцами достал из деревянной коробки с золотой инкрустацией огромную сигару и привычным движением сунул ее в рот. Тут же стоявший позади него бритоголовый молчун услужливо поднес к кончику сигары зажженную зажигалку. Когда он запыхтел, что паровоз, вопрос по поводу орхидей у меня отпал сам собой. Потому как в сей момент этот толстяк стал напоминать мне Уинстона Черчилля. А значит, и спрашивать его теперь следовало совсем о другом. То бишь, а не уходят ли корни его родословной глубоко в английскую землю? По фамилии, которую данный господин носил, вряд ли. Ничем не примечательная фамилия, родов. И имя вполне славянское, Иван. Да и по батюшке он был Михайлович. То есть его предок, пожалуй, никак не тянул на англичанина. Мизинцем, на котором красовался массивный перстень, толстяк сбил пепел с сигары в пепельницу и задвигал своими мясистыми губами. «Так вот ты какой виртуоз!» После чего он вновь запыхтел сигарой, по-видимому, давая мне возможность проникнуться его словами. Проникаться мне не хотелось, и я, удобно усевшись в кресле, стал окидывать взглядом комнату, в которой находился. Это был холл трехэтажного коттеджа, в коем проживала сия примечательная личность. Просторный холл, напичканный безумно дорогой мебелью. Холл, в котором находились на данный момент три человека. Я собственной персоной, хозяин данного жилища, а также его молчаливый телохранитель, двухметровый боец звероподобного вида, встретивший меня у входа в особняк и не проронивший пока еще ни единого слова. В отличие от своего телохранителя, Родов, как видно, понимал толк в разговорах. «Мне рекомендовали вас, как знатока своего дела. Хотя и дело, которым ты занимаешься... Впрочем, как твое занятие и назвать-то? Вроде и не вышибала, и не сыщик». «Я разыскиваю должников», — подсказал я толстяку, и тот отмахнулся от меня рукой с сигарой, как от назойливой мухи. «Разыскиваешь должников? Надо же, как выделил свое занятие! Впрочем, один хер!» Он прищурил один глаз. «Мне рекомендовали вас хорошие люди». Он перескакивал с «вы» на «ты», не особо задумываясь, просто как слово ложилось в тот или иной момент на язык. «Очень хорошие люди», — многозначительно повторил он, давая понять, что не следует мне данное утверждение подвергать сомнению. И я не стал подвергать его сомнению, а вновь принялся рассматривать холл. Уже вверх. Потолок данного помещения был украшен лепными излишествами, как принято это называть, и люстрой, которая запросто могла бы сравниться с люстрой, висящей в Кремлевском дворце. «Не будем отвлекаться», — заметив, по всей видимости, мой отсутствующий взгляд, жующий сигару Черчилль неодобрительно постучал перстнем по столу, а затем, поерзав в массивном кресле, продолжил. И перейдем сразу к делу. Хотя выпить не желаете? Я отказался. Родов одобрительно кивнул. Тогда вот что. Он выдохнул струю табачного дыма едва мне не в лицо и закончил. Я пригласил вас, чтобы вы отыскали мне одного должника. Твою мать, так и хотелось мне сказать в ответ. Какой, блин, глубокомысленный тон. Надо же, это как если бы вы вызвали врача, полчаса пудрили ему мозги идиотскими беседами, а затем заявили, что пригласили его из-за своей болезни. И диагноз этому врачу долго не пришлось бы ставить, потому как размягчение мозгов не было бы уже большим секретом. Но у Родова вряд ли было размягчение оных. Даже несмотря на то, что царившая за стенами коттеджа жара вполне могла поспособствовать этому. Но то за стенами, здесь, вполне нормально функционировал кондиционер, нагнетая прохладный воздух. Да и не это главное. Сама личность Родова не давала повода дурно отзываться о его мозгах. Родов был одним из столпов на рынке недвижимости. Его риэлторская компания была едва ли не самой огромной в столице, а может и не только в ней. Кроме всей прибыльной деятельности, он не гнушался и иной – оказанием услуг в создании фирм в офшорных зонах. На данного господина пахала куча спецов, а господин, знай себе, попыхивал сигарой, да отдавал распоряжение – на данный момент своему звероподобному телохранителю. Ну и наверняка присыщался удовольствиями. Деньги для этого у него, думаю, были. Выдержав паузу, могущую сделать честь любому актеру, я спросил, «Много вам должны?» Дурацкий, конечно, вопрос. Ясное дело, что не бутылку ему должны. «Много должны?» — слюнявил он кончик сигары. «Сколько вам должны денег?» Я почувствовал себя не вполне уютно. «Денег?» Он, кажется, не мог понять, о чем я спрашиваю. «А при чем тут деньги? Хотя, ну, деньги тут тоже при чем?» «А что? Есть что-то, кроме денег?» Я пытался вытянуть то, о чем он говорить не хотел. Родов выпустил внушительный клуб дыма и только потом проговорил. «Давайте сделаем так. Вы найдете нужного мне человека, который много должен, а уж затем поговорим о выколачивании долга». Знакомая картина. Последнее мое дело было похожим. Владелец казино Хан просил почти о том же – отыскать должника, а долг он, дескать, потом выбьет собственными силами, без моего участия. Я отыскал, только вряд ли это пошло на пользу Хану, потому как розыски закончились для Хана кончиной, и притом такой, о какой можно думать только с содроганием. Но посвящать Родова в перипетии этого дела я не стал. Зачем пугать клиента? Да может и не все так мрачно. Вроде возвращать долг он собирается с моей помощью. Так что поживем, увидим. «Кто этот человек?» Очень нужный вопрос. «Сука!» — ответил Родов, окружая себя очередным облаком табачного дыма. Я решил по этому поводу не спорить, тем более что звероподобный верзила вряд ли позволил мне долго возражать его хозяину. А точнее, мягко настаивал я. «Он пришел ко мне месяца 4 назад. Вернее, мне его порекомендовал один человек». «Кто?» «Так, один придурок. Хотя до того момента он казался вполне здравомыслящим и деловым субъектом. Не было у меня повода в том сомневаться. И раз он порекомендовал мне человека, значит, на ту рекомендацию можно было бы со всем основанием положиться». «Но этот рекомендатель ошибся». «Именно. Никогда не подумал бы, что он окажется придурком». У Родова вздрогнули щеки. «А где мне этого придурка можно найти?» «В могиле», — совсем скучно ответил толстяк и одарил меня неодобрительным взглядом. Я подобрался и кивнул, а то чего доброго здесь меня совсем за непрофессионала сочтут. «Ну да, конечно, конечно», — улыбнулся я понимающе, — «где же ему еще быть? А его протеже?» «А его протеже поработал у меня и с неделю назад исчез, прихватив у вас то, что ему не принадлежит». «Вот это точно!» Родов ткнул в мою сторону сигарой, а затем одобрительно повторил. «Вот это ты точно сказал! Протеже этого придурка взял то, что ему не положено, и куда-то смотался. Может, тоже в могилу?» — осторожно пытался я выдать версию. «Это было бы неплохо, но, думаю, туда он еще не отправился, потому как трупа не нашли». «Ага, понял я. Значит, искали». «Естественно, у меня хорошие ребята, которые попытались его нащупать, но безуспешно. Тогда я получил сведения о тебе и подумал, почему бы и нет? Я работаю на проценте от выбиваемой суммы». «О проценте поговорим после того, как ты отыщешь мне этого ублюдка, а пока удовольствуешься гонораром».